сходил в кабинет и принес с собой фон. Сфотографировал себя, но на экране снимок был пустой. Только тело, никаких шрамов от ожогов. Да и шрамы ли это? За одну ночь три наружных кольца приобрели вполне понятные очертания. Внутри, правда, царил хаос, но появилось понимание, что и там по мере занятий образуется порядок. Не надо было быть мудрецом, чтобы осознать, что все эти линии и сам лабиринт – некое стилизованное изображение моей подготовки. Восемь кругов – это те восемь наставников, которых видел в первый раз. Один, хоть и не закончил со мной заниматься, поделился знаниями и передал в руки следующему. Поэтому мое «я» и остановилось перед входом в очередной круг. С этим понятно. А кто выступает в роли второго человечка? Белла или Ольга? И почему фигурка встала в проходе? Не осталась снаружи? С обеими девушками у меня остались ровные отношения, не считая, что ночь с Беллой минусуется расставанием с ней. Тогда Ольга, вопрос, судя по изображению, я ее не потащил за собой. Она что, должна сама пройти этот путь, без помощи и подсказок? Больше всего, когда вернулся на кухню и чисто на автомате стал готовить завтрак на тех, кто может прийти в мою квартиру, меня интересовало, зачем вообще на моем теле появилось изображение лабиринта. Что его нельзя сфотографировать, я понял, но то, что его могут увидеть другие, знал, Ольга ведь видела. Интересно, а сестры могут увидеть, что у меня на теле? То, что я обладаю фамильяром, ни для кого не секрет. Ну, я так думаю, конечно, а по факту может это секретом и остается. Кто его видел? Ольга и Белла, а девочки? Скорее да чем нет, надо будет выяснить. Через час, может меньше, эта квартира вновь наполнится голосами тем, что называю домашней семейной атмосферой. Как вкусно пахнет, из прихожей донесся голос Наташи и на кухню не вошли, забежали две девушки. Саша, ты, Саша это я, рассмеялся и чисто на автомате по очереди чмокнул девушек в щечки и тут же об этом пожалел, увидев стоящую дальше по коридору Екатерину Андреевну, у которой брови, казалось, превратились в крылья. Хорошо Маша вовремя сообразила обыграть мой конфуз. Маму можешь не чмокать, она не расстроится. Ты за меня-то не говори, послышался мягкий голос. Сама решу, как погляжу, у вас здесь прям семейные отношения. Александр, а данное нам обещание? Доброе утро, Екатерина Андреевна. Проходите, садитесь. Что касается данного слова, я человек чести, и невинный поцелуй в щечку никак нельзя соотнести с фривольностью. Это лишь выражение искренней радости от встречи со столь юными и красивыми созданиями. И слова-то какие подобрал. Болтун ты, Александр. Ладно, прощаю. Чем угостишь? Чем? Пока тайна. Оля придет, тогда и накрою на стол. Женщина внимательно посмотрела на меня и, кажется, сказанное ей не понравилось. И тут же, не стесняясь, высказала, что ее покоробило. Оля, не Ольга, значит ли что она? Я перебил, не желая с утра устраивать в моем доме скандал. Простите, Екатерина Андреевна, но мы общаемся между собой без изысков. Мы дома, а не на приеме. Поэтому не считаю, что обижаю девушек, когда обращаюсь к ним Маша, Наташа или Оля. Полные имена, Мария, Наталья или Ольга, как по мне звучат грубо среди ровесников. И если бы кто меня поправил, я сразу же извинился и называл полным именем. Мам, ты хочешь закатить скандал? Если да, то давай это делать дома, а не в гостях. Я аж притормозил от подобной фразы. Не ожидал, что Наташа при чужом человеке станет осаживать мать. Но, к сожалению, подобная мысль пришла не только ко мне в голову. Наталья, не забывайся, ледяной тон, казалось, заморозил все на кухне. Дома поговорим. Александр, простите, что так получилось, но я пришла вас известить, что девушки сегодня вечером к вам прийти не смогут. Они приготовят ужин заранее, потому что мы всей семьей приглашены на бал. Исходя из сказанного, очень прошу, не задерживайте их специально. Надо заранее привести себя в порядок, навести красоту. Я, в принципе, могу их отпустить прямо сейчас. Если считаете, что этим красотками нужно на лицо наложить по килограмму пудры и театрального грима, чтобы от них в испуге шарахались молодые люди, не смею задерживать. В таком случае наша утренняя тренировка отменяется и прошу передать Петру Алексеевичу, что не по моей вине. Тренировка, женщина, казалось, с трудом переваривала сказанное мною и слегка тормозила. Сегодня она вообще была какая-то не такая. Тир, не совсем. Как мы и обговорили с вашим супругом, первая часть, рукопашные занятия, спарринги, а вторая стрельба в движении. Из статичной стрельбы девочки выросли. Девочки, сказанное мною слово женщиной было воспринято явно не так. Мама, а мы что, мальчики? Наташа стихла, так Машка очнулась. Умница, не дает сестру в обиду. Страдать, так обеим. Что ты на Сашу наехала? Предупредила его, и он что, тебе отказал? Вроде все выяснили. Чего опять тебя не устраивает? Как он нас называет? Так мы сами между собой разберемся, кого как звать. Вспомни, сколько нам лет. Если до сих пор считаешь нас дурочками малолетними, так нечего тогда тащить на этот никчемный бал. Думаешь, мы не понимаем, для чего все это затеяно? Вы с отцом все отказывались от подобных приглашений, а тут началось. Хочешь найти женихов и поскорее от нас избавиться? Так мы вам давно сказали, что выйдем замуж не по родительской указке, а когда сами себе найдем достойную пару. Мария, как ты смеешь? Екатерина Андреевна сидела за столом даже не бледная, белая от гнева, что ее в таком неприглядном виде выставили перед посторонними, и что дети посмели перечить матери. Но, надо отдать должное, хоть и не сразу, но смогла взять себя в руки. Так, все наказаны. Поднялись и домой, без разговоров. Мне тоже идти? Я задал вопрос еле слышно, стараясь разрядить обстановку, и увидел две удивленных рожицы, которые почти сразу стали наливаться румянцем. Только сдержитесь, прошу, если засмеетесь, мне не жить. Моя мысль, казалось, дошла до девушек, но не до их мамы. Я же сказала без разговоров, женщина уже стала откровенно психовать. К сожалению, из коридора донесся еще один голос, задавший вопрос, после которого на кухне молодежь захохотала. Коль опоздала, вину признаю. Наказано, так наказано, но можно хотя бы позавтракать. Саша, если откажут в просьбе, не соберешь нам с собой узелок? Екатерина Андреевна уже стояла у стола и беспомощно хлопала глазами, глядя на смеющие лица вокруг, но вскоре и сама улыбнулась. Засранцы вы все, хоть и пошлое слово, но более точной характеристики не подобрать. Пусть будет так, я согласился. Доброе утро, Оля, чмокнул вошедшую на кухню в щечку так же, как сестер. Стол выдвигайте и занимайте места. Я уже позавтракал, так что это все вам, и поставил глубокую тарелку с горой творожников. Каждый себе накладывает сколько хочет. Маша, положи на стол сметану и джемы. Всем приятного аппетита. Кто будет кофе? Мы, раздался дружный вопль. Если бы кто отказался, я б несказанно удивился, хмыкнул и стал варить кофе, слыша, как за спиной зазвенели чайные ложки и задвигали челюстями. Да, Александр, женщина, заметно подобревшая за последние четверть часа, улыбнулась. Можно позавидовать девушке, которую будут так вкусно кормить по утрам. И кофе у вас просто сказочный. Не думала, что с утра так наемся. К тому же и у плиты стоять не надо. Да, мам, Наталья ну не могла не укусить маму. Именно так, только все равно надо вашего папу накормить, а то голодным его оставлять себе дороже выйдет. Это легко исправить. Держите, я передал в руке женщине коробку. Там как раз порция для Петра Алексеевича. Только подогрейте, а то остынут. Екатерина Андреевна растерялась, а девчонки, воспользовавшись моментом, с невинными глазками подошли ко мне и по очереди, на секунду присев, одарили поцелуями в щеку, но, поганки, не выдержали до конца, захохотали. Вот же, женщина качнула головой. Ладно, оставайтесь, не будем Александра без обеда и ужина оставлять, но как только еду приготовите, незамедлительно домой. Да, мамочка. Как скажешь, мамочка. Девушки повисли на шее у матери, а в глазах у обоих такие бесенята. Фу, наконец избавились от надзора, Маша качнула головой. Не знаю, что с ними такое, но со вчерашнего вечера как с цепи сорвались. Повода никого не дали, а они нас чуть не обнюхали. Столько вопросов было задано, чем занимались вечером, что готовили, какие у нас отношения с Сашей. О чем мы с ним говорили, тошно от допроса стало. Маша, а у кого сегодня бал? Ольга все утро бросала на меня странные взгляды и хмурилась. Неужели почувствовала во мне какие-то изменения? К Неведовским. Там не бал, традиционное сонное болото. Ленивое шевеление пару сотен тел. Маш, говори уж на чистоту, рынок невест. Наташа криво усмехнулась. Чуть ли не со всей Руси съезжаются потенциальные невесты и женихи. А те, кто считает подобное сборище недостойным для собственного статуса, отправляет представителей. Люди ходят по залу с фотокамерами, фиксируют наиболее привлекательных, а уж где-то потом происходят иные танцы. Тоска, одним словом, не то, что этим летом в зимнем. Мы тогда не только натанцевались на год вперед, но и пар спустили. Мы с Ольгой понимающе переглянулись, но это не осталось без внимания сестер. Что, и вы там были? Наталья закрыла глаза, словно прокручивая перед внутренним взором архивную кинопленку. Не буду утверждать, но Олю вроде видела, а тебя, Саша, точно нет. По крайней мере, в той свалке, что добрые люди организовали. Мы с Машкой тогда решили вопросы с потенциальными женихами, те больше о нас не вспоминают, да и другим перепало. По крайней мере, месяц, как вспоминали, веселились. А что за добрые люди, которых вы упомянули? Да не было конкретики. Началось вроде с ерунды, но там зацепили кого-то из приближенных, вот и началось. Знать бы, кто это был начинателем, выразили бы огромную благодарность, что мы до сих пор вольные птицы. Да и весело тогда было. Можете выражать, Ольгу кто за язык тянул? Вот честное слово, ей еще выскажу. В смысле, не поняли сестры? Вы хотели высказать благодарность за свою свободу и за весело проведенный вечер тому, кто начал заваруху? Самого зачинщика, к сожалению, уже нет на белом свете, скоропостижно скончался, а его противник стоит перед вами. Прошу, так, секунду. Наталья забралась на своего конька. Была информация, что за честь девушки высокого рода заступился юноша, вроде как гвардеец его величества, и потом прошли многочисленные дуэли. А что, все сходится. Дочь императора и таинственный гвардеец, который совсем недавно лишился удостоверения. Охренеть, вот не зря говорят, что земля круглая, а страна маленькая. Мы с тобой все, таки смогли выиграть пари, Маша. Сестры обнялись и как сумасшедшие запрыгали по квартире. Что это с ними? Спросила Ольга, прислушиваясь к радостному писку. Говорят о каком-то пари. Не знаю, Оль, скажи, чего ты так на меня смотришь? Как так? Трудно передать словами. В твоем взгляде и сочувствие, и подозрительности еще много чего. Давай попозже, наедине, когда останемся вдвоем. Хорошо. Вскоре сестры успокоились и вернулись на кухню. Я понял, что запланированная общая тренировка летит коту под хвост, поэтому никого не гонял. Хотят радоваться, пусть радуются и смеются, ведь жизнь такая короткая. Подумал и вновь увидел устремленный на меня взгляд. С трудом, но поняли из перебивавших друг друга девушек, что когда к отцу пришли некие гости, там возник жаркий спор. Никто не мог понять, из-за чего возник конфликт на тщательно охраняемом мероприятии. Почему вовремя не вмешалась охрана и почему так и не выявили зачинщиков? Во время общей свалки пострадало много отпрысков из знатных семей, и потом чуть ли неделю население города ходило на бесплатные развлечения, многочисленные дуэли. Что касаемо первопричины всеобщей драки, тут был покров молчания. В итоге взрослые люди заключили между собой пари. Кто первым донесет информацию, тот получит приличную сумму денег. И отец девушек, которые стали невольными свидетелями спора, поскольку помогали маме накрывать на стол, предложил отдать им выигрыш, если смогут докопаться до истины. В итоге сестры отпросились у меня на полчаса и умчались поделиться с отцом радостной для них новостью, а мы с Олей остались наедине. Что произошло сегодня ночью, Саша? Приходила Белла, мы сидели за столом на кухне как семейная пара, к тому же сам не понял, когда успел задержать меж своих рук руку Оли. Белла в этой квартире больше не появится. Я попросил ее о помощи, которая мне была необходима, а услышал отказ. Как показалось, Белла заключила с императором некое соглашение и дала слово, что мне ни в чем помогать не будет. Какое соглашение? Долгий разговор, давай потом. Я сегодня, если и поработаю, то недолго, нет ни сил, ни желания. К тому же появилась забавная информация, которая тебя удивит. Не скрою, интересно, но ты так и не ответил на вопрос. Скажи, почему твои глаза полны печалью? Смеешься, других веселишь, а сам ставишь между собой и нами высокую стену. Прячешь свои чувства, мысли, состояние. Что произошло? Тому вина расставание с Белой, Оля. Причем здесь Белла? Ты уже дважды вспомнила ее имя. Скажу честно, да, она потрясающая женщина, которая любого мужчину может свести с ума, но я не умею играть в одни ворота. Ты ей признался в любви, а она тебя отвергла, Оля. Ладно, не все столь прямолинейно, и о личных отношениях говорить не хочу. Если в двух словах, я пообещал небесному народу, так себя называют Итала, что помогу им вернуть физическое обличие. Если, конечно, буду в состоянии это сделать. Попросил помощь, чтобы те разузнали, кто напал на Микрила. Понимаешь, не просил наказать ублюдков, а лишь выяснить, кто стоит за этим нападением, и мне отказали. Белла выдала фразу, что она, мол, дала слово не вмешиваться в дела живущих. Вот я и не сдержался, запретил кому-либо из небесного народа появляться в этой квартире, а подобный запрет они нарушить не могут. Да, поистине странно, ты пообещал целому народу вернуть полноценную жизнь, а тебе отказывают в такой малости. Девушка задумалась. Скорее всего, ты прав в своих предположениях. Их предводительница дала государю слово. В ином случае ты бы получил согласие. А твое предложение заключалось, чтобы люди приютили у себя по одному-двух из тех людей. Не буду спрашивать, откуда у тебя закрытая информация, но да, я лишь послужил гонцом. Донес слова от одной другому. На этом мои функции закончились. Надо понимать, именно после твоего визита во дворец, когда ты передал слова государю, все и закрутилось. Приглашение на бал, подстава, дуэли, твоя опала. Наверняка сказал Белле, чтобы она общалась с императором напрямую, без посредников. Именно так и сказал. Тем самым двум сторонам развязал руки. Бестолочь ты, Саша. Хоть и прожил на свете много лет, здесь ты, на Руси, сродни слепому котенку. В твоем мире все гораздо проще, а здесь ты так и не смог освоиться. Что ж, будем бороться вместе. Оля, скажи честно, а тебе это надо? Если дала обещание моему отцу, что поможешь мне, подставишь плечо в трудный момент, так я не он. Считай, освобождаю тебя от данного слова. Мне жертв не нужно. Ты слишком молода, красивая, умная. Тебе б выйти замуж, родить детей. Это ли несчастье для любой женщины? А если будешь рядом со мной, придется о тебе в первую очередь беспокоиться, чем о себе. Должна понимать, что... Девушка привстала и закрыла мне рот ладошкой. Давай на этом закончим. Говори, что хочешь, спорь, ругайся, кричи, а я тебя все равно не оставлю. По крайней мере, в этом мире. И еще, запомни, я никогда не попрошу взять меня в жены, но если настанет день, когда сам этого захочешь, услышишь мое «да». Все, закончили, сестры пришли. Между прочим, обрати внимание на Машу. Девочка в тебя влюблена без памяти. Я не удержался, усмехнулся, прокомментировал услышанные слова. Оль, подобные слова я не раз слышал от Беллы. Та все то же самое говорила о тебе. Белла, ну да, посмотри на Ольгу. Влюблена, мол, в тебя без памяти. Ночами не спит. Замолчи, прошу. На кухню заскочили сестры и сразу остановились как вкопанные. Вы без нас успели поругаться, Наталья, как более открытая и смелая, смерила меня и Ольгу взглядом. Какой повод на этот раз? Обед вроде не готовили, на улицу не выходили, не переодевались, так что по поводу одежды ссор возникнуть не могло. Оля, ты же девочка, неужели тебя надо учить, как успокоить молодого человека? Обнять, прижаться, заглянуть ему в глаза, на крайний случай поцеловать. Она не умеет целоваться, я буркнул и тут же получил гневные взгляды со стороны трех пар женских глаз. Так научи. Ольга полыхнула румянцем. Осуждать каждый может, а вот помощь. Помощь, ты это серьезно? Ошалело посмотрел на девушку, но Ольга твердо встретила мой взгляд. И нас научи, пискнула Маша, но сразу ойкнула. Видать, сестра ее или стукнула и наступила на ногу. Знаете что, это выходит за всякие рамки приличий. Я встал и пошел в кабинет, но услышал за спиной еле слышную реплику. Он струсил. Кажется, это был голос Маши. Но ей возразила Ольга, нет, Саша не за себя боится, за нас, девочки, он ведь очень одинокий, это с нами он оттаивает сердцем, а когда остается один. Следующей ночью я вновь оказался на берегу озера посреди густого леса, на этот раз моим наставником стал Владимир. Именно через О, после краткого знакомства, я по требованию очередного наставника вновь носился как угорелый по песчаному пляжу, и закончилось тем, что меня остановили, схватив за руку. Хватит бегать, вижу, что не устаешь, а просто тянешь мое время. Сейчас садись и закрой глаза. Задание первое, тебе надо попасть на другой берег озера самым кратчайшим путем. Переплыть озеро не сможешь, тебя сожрут хищные рыбы, а обойти по берегу невозможно, лес доходит до самой воды, а там, страшно там тебе будет. 3 минуты на раздумья и действуй. В смысле действуй? Я открыл глаза и с недоумением посмотрел на седого старца. А чего непонятного? Владимир усмехнулся. Задание дал, расстояние ты и сам видишь. В чем проблема? Да во всем проблемы, тут я не выдержал. Крыльев нет, и летать не умею. Воздушного шара тоже под рукой нет. Лодки, катера, даже надувного матраца, ничего подобного поблизости не наблюдаю. А мозги у тебя есть? Не потерял по дороге? Вот их и задействую. И не трать время. Иначе. Что иначе? Накажу. И не так, как Михаил. То, что меня наказать могут, в этом сомнений не было, и я стал лихорадочно размышлять. Я не Христос, чтобы ходить по воде. Приблизить своей волей противоположный берег тоже не могу. Бросать перед собой песок, создавая насыпь в воде, так на это вся жизнь уйдет. Стоп, я же во сне, поэтому здесь не должно быть строгих ограничений, или они все же есть? Плод, а чем рубить деревья? Не, задание явно с подвохом. А если использовать помощь друга? Путя, добросишь до другого берега, меня молча подняли и, протащив над озером, довольно бесцеремонно бросили на песок. Сообразил, значит, непонятно как, но старик тоже оказался на этой стороне. Слышь, крылатый, а полезай-ка ты внутрь этого балбеса, сделайте это. Ну это два в одном. Тьфу, забыл это дурацкое название. Что-то связано с головой. Хентеншелдерс что ли? Спросил и сразу пожалел, что напомнил о своем существовании. Ну да, точно, голова и плечи. Только ты, парень, будешь плечами, а головой у тебя то недоразумение, которое называешь фениксом. Птиц, ты тоже не особо выкобенивайся, ни хрен мне тут глазки строить, не посмотрю, что бессмертный, ощиплю и зажарю. Давно курятины не ел, это не кура, а мой друг, и не надо нас оскорблять. Я вас не оскорбляю, а даю оценку вашим умственным способностям. Малый, ответь мне на такой вопрос, ты что, не мог сказать своей утке, чтоб та не тащила тебя над водой, а сразу очутилась на другом берегу? В смысле сразу? Я с недоумением смотрел то на старика, то на моего друга, который сидел рядом со мной на песке и, похоже, приходил в себя. Устал, бедолага, тащить тяжеленный груз. Погладил Путю по голове. Вы еще обнимитесь и поплачьте. Старик никак не унимался. Итак, сколько ждать, когда вы станете единым целым? Водостал, донеслась до меня мысль Феникса, и тот, прижавшись ко мне боком, плавно перетек на мою кожу, став привычным тату. Вы тупые, я сказал, чтобы мне здесь картинки показывали. Слышь, мелкий дармоед, исчезни с глаз моих. По-хорошему прошу, иначе. Через мгновение Путя исчез. Так, как тогда, в ванной, когда я осознал, что это вовсе не тату, а живое существо, к тому же мыслящее. Старик же не унимался. Кажется, он задался целью своими насмешками довести нас до белого коления. Я ведь чувствовал, что мой друг тоже злится. И пусть злится, явно прочитав мои мысли, Владимир нехорошо так оскалился. Вот уж, как говорят, два сапога пара, оба безмозглые до удивления. Не надоело? Меня окончательно достало подобное отношение. Не устраиваем, можем и попрощаться. Я не особо-то и напрашивался. Ну да, гордый, значит, да вы, бестолковые, шагу отсюда без моей воли сделать не сможете, не то чтобы исчезнуть. Ты б, малец, голову все-таки включил бы, не свою, балбес, а ту, которая у тебя внутри появилась. В смысле появилась? Я тупил, но сразу же, сообразив, поправился. Как ее включить? Почувствовать моего друга, стать одним целым, объединив сознание? Это что такое сейчас было? Неужели светлые боги снизошли на землю? Полчаса прошло, и я, наконец, услышал что-то, похожее на разумные слова. Да, пацан, если тебя не затруднит, сделай то, что сам из себя выродил с таким трудом. Легко сказать, я пытался поймать сознание Пути, но тот, гад, словно решил поиграть в прятки, или догонялки в моем сознании. Я туда, он оттуда, и так, казалось, бесконечно, но все-таки мы не соединились, столкнулись. Причем случайно, и я осел на песок, потому что мир вокруг заиграл такими красками, что мои чувства обоняния, слуха и зрения на этом фоне были просто ничтожны. Открыл внезапно потяжелевшие веки и вместо старика увидел сверкающий шар, который висел в паре метров от меня и медленно пульсировал, то тускнел, то вспыхивал ярче солнца. Вижу, что получилось. Ощущения непривычные. Да, голос Владимира смягчился. Из него исчезли вся язвительность, подначки и снисходительность. Александр, медленно поднимись на ноги. Медленно, ну я же просил. Конечно, он говорил медленно, я слышал. Я так и делал, но вот мое тело рванулось вверх с сумасшедшей скоростью, чтобы сразу же завалиться. Тушка моя полностью лишилась координации, потому что двигательными функциями сейчас руководил не я, Феникс. Сам тогда, до меня донеслась фраза, наполненная обидой. Сам, значит сам. Почувствовав, что руки-ноги вновь меня слушаются, медленно поднялся. Уже лучше. Со временем поймете, кто за что отвечает, а пока пробегись по пляжу. Если захочешь полететь, попробуй, но, поначалу, скорее всего не получится. Давай, чего стоишь? Этот дед меня стал доставать. Вот чего взъелся с самого начала, ни хрена не объяснил, а сразу стал требовать, да такое, что вообще было непонятно. Прошел несколько метров, а потом побежал. Сказать, что я почувствовала в себе что-то новое, так и нет, вес дракоши совершенно не чувствовал. А быстрее можно, что плетешься как беременный хомяк. Вот, опять оскорбление, ускорился. Добежал по берегу до леса, повернулся и, до конца не понял, что со мной случилось, но через мгновение я уже стоял на противоположном конце песчаной косы, а старик на спине лежал на берегу, тщетно пытаясь перевернуться на живот, как черепаха. Помочь перевернуться? Не е. Пусть помучается. Он же весь из себя такой крутой, так чего копошится, или лишь на словах учитель, а на деле, беспомощная букашка. Как мы его, а, в голове захихикал дракоша. Ты б видел, как его ветром сдуло, когда мы в притирку пробежали. Любо-дорого посмотреть. Мы, ага, ты наметил точку, где надо было оказаться, а я чуточку помог. Не, крыльями не помогал, лишь подумал, что вот бы здорово сейчас полетать. А давай на другой берег, подальше от этого. Я увидел место, где мы сегодня очутились с утра и, разбежавшись, плюхнулся в воду. Все б ничего, но со спины вновь услышал ехидный голос. Сбежать надумал, не получится. Сегодня целый день будешь заниматься со мной. Даже Михаилу не позволю украсть мое время. Слышь, недоразумение. Выбирайся из воды и 10 раз подряд повтори то, что сейчас сделал. Не в воду падать, а прыгай с одного края берега на другой. Марш к лесу и поторопись. Я уже устал ждать. Самое простое сделать не можешь, а надо мной насмехаешься. Что ж, тугодумам придется помощь. Достали. И я ощутил, как мою спину обожгло огнем. Не в прямом смысле, а такой раз было в детстве, когда свалился в заросли крапивы. Ощущение один в один. А этот гад вновь меня ошпарил. Пришлось разрывать дистанцию. Путя, а почему мы не смогли перебраться подальше отсюда? Дед меня остановил. Сказал, если я тебе помогу, он меня развоплотит. Старик наврал. Обманул как ребенка. Неужели не понимаешь, что он это никогда бы не сделал? Головой понимаю, но стало очень страшно. Прости, а вдруг он и в самом деле меня? Тогда и я здесь больше бы не появлюсь. Неужели не понимаешь? Мы должны пройти обучение вместе. Вместе жить и вместе существовать в дальнейшем. Не стать единым целым, а объединять свои силы тогда, когда это необходимо. Я ведь без твоей помощи не смогу вернуться домой. А тебе так необходимо вернуться и отомстить? Зачем? Пролить кровь, не понимая причин, по которым за тобой устроили погоню. Причиной всему ты, пернатый. Не было б тебя, я жил спокойной жизнью, а не носился по берегу озера как ужаленный в одно место. Так что не придуривайся, делая вид, что не знаешь причин. Так отдал бы меня. Делов-то, а я знал, что находится в медальоне. Я непроизвольно стал заводиться и говорил уже вслух. Не знал тогда, как не знаю и до сих пор, а если бы знал, может быть и отдал. Я не был внутри медальона, мой друг, в голове раздался спокойный голос Феникса. Я, его хранитель, поэтому находился снаружи. Сам же видел рисунок, но не знал, как активировать защиту. Твоя женщина тоже до конца не понимала, что делает. Думала, меня пробудил знак истины. Смешно. Я, за многие века, просто устал находиться в клетке, охраняя наследие. Когда почувствовал чистую энергию, что влила в медальон твоя подруга, пробудился окончательно и смог вырваться наружу. Странно было ощущать мысли Феникса. Сейчас со мной говорил не ребенок, к мыслям которого я привык, а существо вполне взрослое и разумное. Надоело играться со мной, отчасти ты прав, я взрослое мыслящее создание, принадлежащее не этому миру, но и не тому, откуда ты прибыл. Я, наследие светлых, тех самых стариков, которые с тобой сейчас занимаются. Это ведь не люди вовсе. Разве не понял, ты считаешь меня совсем недоразвитым? Я прекрасно понимаю, что со мной занимаются не люди, а некие энергетические сгустки, принявшие облик стариков, в которых в одно целое сплетены разум, сила и много еще чего. Вопрос. Ты знаешь, что находится внутри медальона? Догадываюсь, но мои предположения не повлияют на реальность. Ты сам сможешь заглянуть на содержимое, но не раньше, чем полностью пройдешь обучение вместе со мной. А сейчас давай все же не будем злить наставника. Он, кажется, уже злится всерьез. 10 раз туда и обратно. Хорошо, давай пробовать. Вспомни учебник по физике. Раздел сферы пространства и времени. Задание. Есть две точки, расположенные на концах некоего расстояния. Пространство. Если его убрать как величину, две точки окажутся рядом. Представь в голове, что до противоположной точки не 300 метров, а всего метр, который можно преодолеть, сделав один единственный шаг. Сосредоточься на цели, точке, где тебе надо оказаться, выкини из головы остальное. Готов? Шагай. Я не шагнул, прыгнул и сразу же лбом вмазался в ствол толстого дерева. Удивительно, слова пути меня подстегнули больше, чем оскорбление старика. Потер лоб, развернулся и снова шагнул, но уже с открытыми глазами, четко определив место, где хочу оказаться. Получилось. Остановился как вкопанный, пролетев или пробежав за мгновение, так и не понял как, расстояние минимум метров 300. Развернулся и попрыгал туда-сюда с десяток раз, совершенно не понимая принцип происходящего. Конечно же, не я сам такое делал, мне помогали, сворачивая пространство, но конечную цель, где хотел оказаться, выбирал именно я. Если б кто знал, как мне не хотелось просыпаться. Со стоном откинул в сторону одеяло и посмотрел на свое тело, один большой вспухший синяк. Какой там сон, меня на самом деле мутузили в четыре руки, а я лишь пытался скачками убежать от бесноватых стариков. Ну, так предупредили заранее, если догонит, накажут. И так часа два-три, не меньше. Вот и носился как угорелый вначале по берегу озера, а потом вообще стал прыгать по деревьям как какой-нибудь дикий обезьян. Думал, там меня не достанут. Наивный. Для взбрендивших наставников, что прыгать по деревьям, что по песку, как понял, было безразлично. Вымотали меня до предела. Думал, в лесу меня не достанут, но дальше чем метров 10 по деревьям пробраться не мог. Чья-то сильная рука каждый раз меня хватала и бросала в озеро. Вот, под конец я взял, да и не стал возвращаться на берег. Лег посреди озера на спину, расслабился и на все возмущенные крики с берега просто наплевал. Пролежал так минут 10, пока в меня не стали прилетать комки мокрого песка. И, зараза, с такой точностью, что пришлось нырять. Вот и играли так еще с полчаса. Нырну, насколько хватает дыхания, и отдыхаю. К сожалению, старики это просекли и себе на помощь позвали тех самых крокодилов, от которых бегал накануне. Эти засранцы меня стали выталкивать на поверхность, а тут сразу стало прилетать. Все одно, малость передохнул, а потом пришлось возвращаться на берег. И все началось сначала. Уже под утро, когда у меня иссякли силы, Владимир внезапно подошел и одобрительно шлепнул меня по плечу. Ничего, начало положено, а дальше сам поймешь, что нужно делать. Принцип понятен, чего обманывать. Сказал нет, что было правдой, но в ответ услышал смех. Странный ты малый, книги по теории прочел. Прыгать, сворачивая пространство, научился. Чего непонятно, я не понимаю самого процесса, что делаю. Головой, разумом не понимаю, а это неправильно. Разумом, ну, ты загнул. Скажи, мой дорогой, а ты понимаешь своим разумом, кто сейчас с тобой разговаривает и где ты находишься? Нет или да? Если рассуждать логически, то этого не может быть, но это есть. Хотя можно попробовать объяснить. Вы, не люди, а энергетические слепки давно ушедших людей, но и не боги в привычном понимании. Те, всесильны, а вы, нет. И почему это мы не всесильны? Как показалось, старик даже слегка обиделся. А если б были всесильны, вложили бы в голову знания, как и что делать, а уж потом я сам бы сообразил. Так было бы правильнее, чем обзываться и колотить всем, что под руку попадется. Владимир задумался. Мы с ним на берегу были одни. Михаил, немного поиздевавшись надо мной, вновь куда-то умотал по своим делам. Объяснить, значит, а ты зачем книги умные читал? Хотя чего спрашиваю, знания в голове не отложились, мимо проскочили, не застав никого дома. Как у тебя в детстве говорили, смотришь в книгу, видишь фигу, это точно про тебя. Читал, точнее, глотал информацию, а мозги при этом не включал. Так что сам себе бегемот, на себя обижайся. Что касается вложить в твою голову знания, не получится, когда разум не готов их понять. Я о знаниях, может со временем и станешь разбираться, но сейчас даже то, что ты со своим пернатым научились действовать сообща, уже прогресс. Дома этим не занимайся, можешь попасть в беду. Например, застрять между этажами. Я ж видел, как в твоей голове мелькнула мысль, что можно подобным способом из квартиры попасть в подвал. А если застрянешь между этажами, ты пока усвоил, как перемещаться между двумя видимыми точками, а не между тем, что представил в голове и действительностью. Пространство и материя – это разные факторы. Я тебя научу и этому, но не сегодня. Времени уже нет. До завтра, недотепа. Лежал в кровати и вспоминал, что вчерашняя ночь, что сегодняшняя – сплошные издевательства. Если бы не видел свое тело, подумал, что метался всю ночь в бреду и бился об стену. В квартире никто не шумел, хотя на часах было 7 утра, время готовить завтрак. Поднялся и, накинув халат на голове тела, побрел в ванну. Попробовал согнуться и чуть не вскрикнул от боли, поясницу скрутило. Сел на бортик и сразу вспомнил, как меня огрели дубиной, когда замешкался с очередным прыжком. Садисты самые настоящие. Что касается зарядки, та от меня сегодня отдыхает, как и я от нее. Завтрак и снова лягу. К чертям расписание, когда тело раскалывается от боли. Одно дело мечтать и другое, когда за тебя все давно решили. Не на небесах, а тут, рядышком. Завтракать сегодня будешь? В дверях ванной после короткого стука нарисовалась моя. Даже не знаю, кто она теперь в моей квартире. В общем, Ольга. Ой, только и добавила, увидев мой обнаженный торс. Что случилось? Ты где был? Книжки умные невнимательно читал. Вот результаты налицо. В смысле? В прямом. Экзамен по теоретическим знаниям не приняли. Большей частью наказывали за неправильные ответы. Кто не принял? Ольга Сиратовна. Я же русским языком сказал, проверили мои знания. Оказалось, занимался недобросовестно, вот и наказали. Результат налицо. Точнее, на теле, хорошо не на лице. Девушка смешно затрясла головой, но, по-видимому, так ничего и не поняла, хотя и попыталась сохранить непроницаемое выражение на лице. «Встать и пройти на кухню сможешь? Завтрак я уже приготовила. Все стоит на столе. Мог бы и зайти, поздороваться». Отвечу взаимно. Зайдя сюда, тоже сначала могла бы поздороваться. «Где, кстати, сестры?» После бала не вернулись, замуж вышли. Ольга держалась до последнего. «Меня предупредили, что девушки сегодня проспали, вернулись домой под утро. Тебе что, меня одной мало, тебя, Ольга, даже много. Особенно, когда поутру начинаешь доставать. Иди, сейчас умоюсь и приду. Удивительно, мне сегодня сделали кашку. Именно кашку, а не кашу. Как ребенку малому». Посмотрел с вопросом на девушку, но промолчал. Пусть будет хотя бы так, чем ничего. Поблагодарил за завтрак и хотел вымыть посуду, но тарелку вырвали из рук. «Опять я что-то сделал не так?» «Вот честно, задолбало подобное отношение. Будь добра, сядь и выслушай меня». Когда Ольга села, отвернув голову в сторону окна, во мне в очередной раз стала разгораться злость. «Давай все-таки расставим все точки в наших отношениях. Скажу так, я не желаю просыпаться в своем доме и чтобы мне с утра мотали нервы. Это первое. Второе. Ты ведешь себя здесь как хозяйка, по факту таковой не являясь. Ты мне не жена и даже не любовница. Скажи, откуда в таком случае подобный гонор? Если считаешь, что своим присутствием делаешь мне великое одолжение, могу успокоить, я много лет жил один и вполне привык сам за собой ухаживать. В няньках не нуждаюсь. Что касается сестер, могу обойтись и без них, но, по крайней мере, они помогают, при этом концертов каждый день не устраивают. Что касаемо всего остального, с ведением хозяйства я разобрался. На твои вольности с управляющей компанией, если обратила внимание, даже слова ничего не сказал, а мог бы. Что касается Ирбитского военного завода и Неженской верфи, документы которых ты забыла мне предоставить, я тоже разобрался. С управляющими связался и вскоре с ними встречусь лично. По крайней мере, там дела не требуют моего срочного личного вмешательства. После сказанного хочу задать вопрос, что тебя здесь держит. Я вчера сказала, что готова выйти за меня замуж, но что удивило, мое мнение тебя совсем не интересует. Знаешь, Оля, если женщина в самом деле влюблена в мужчину, она себя ведет несколько иначе. Не забывай, сколько тебе лет, а сколько я прожил на белом свете. И последнее, что касается наследственных прав. До последнего не хотел поднимать этот вопрос, но понимаю, что лучше прояснить все вопросы до конца. Я видел документы, в которых описано, сколько и что отец передал тебе для дальнейшей жизни. Прямо скажу, удивлен его щедростью, хотя понимаю, что тебя он воспринимал именно как дочь, и Бог с его решением не вправе осуждать человека, который все заработал собственным трудом. Что касается остального, этой квартиры, домов и двух предприятий, то это он оставил лично мне. В сейфе лежит письмо, где отец подробно меня проинструктировал, что со всем этим делать и посоветовал даже после свадьбы оставить это лично за собой, заранее составив брачный договор. Ответь, Ольга, что тебя заставляет каждое утро приходить в эту квартиру, когда у тебя есть собственные шикарные апартаменты. Кроме того, ты владелец крупного завода. Николай Сергеевич мне наказал присматривать за тобой. Наказал присматривать? Мне что, 10 лет, Ольга Сиратовна? Я в няньках не нуждаюсь, могла бы уже и понять. Если бы не нуждались, ноги моей в этом доме уже давно бы не было. И не вам оспаривать волю Николая Сергеевича. То есть вы, голубушка, будете опекать меня до старости? Я рассмеялся, видя перед собой каменное лицо. Может мне еще отчитываться перед вами каждый вечер, что ел, с кем гулял, как себя вел, чуть позже, с кем спал? Ждете, чтобы я спрашивал вашего одобрения? Мне безразлично, с кем вы проводите ночи, но я не позволю пустить наследство отца по ветру. Вот, оказывается, где собака зарыта. Вас интересует именно наследство, а не что иное. И решительное согласие на свадьбу, наверное, продиктовано только этим: сохранить и приумножить. Похвально, что вы так старательно выполняете волю моего отца. Что ж, позвольте и мне в таком случае выразить пожелание на будущее. Отец меня напутствовал, чтобы я с вами, Ольга Сиратовна, не спешил обмениваться кольцами, заключая брак. Но он не возражал, чтобы стали любовниками. По крайней мере, подобное положение сможет хоть как-то оправдывать ваше пребывание в моей квартире. Близость только после заключения брака. Девушка в гневе подскочила со стула. Как вы вообще смеете предлагать подобное? Я не, никто, вот честно, заранее предвидел подобную сцену, ведь специально провоцировал Ольгу, вот такая я дрянь, но пришла пора разрубать этот непонятный узел. Не царица Белла-Манчини, или кто еще, вроде другие женщины в моей спальне не ночевали. Я уже сказала, порядочным девушкам подобное не предлагают. Порядочным, ну да. Хотя вам лично подобного не предложил. Сказал, что положение любовницы еще как-то может оправдать ваши регулярные эмоциональные взрывы. В ином случае вообще не вижу причин для вашего пребывания у меня дома. Вам, освободившись от опеки, будет проще устроить свою жизнь и мне спокойнее. Я могу идти, конечно. Поскольку со мной у вас ничего не вышло, можете поплакать у отца на плече, он вас простит. Не может не простить, коль вы у него любимица. А все эти отречения, неужели и в самом деле я выгляжу таким наивным дурачком? Дурачком, намного хуже. Счастливо оставаться. Девушка выскочила с кухни и вскоре в прихожей хлопнула дверь. Хотел сказать, чтобы ключи оставила, потом передумал, все равно пора менять замки, это уже не квартира, а какой-то проходной двор. Вымыл посуду, сделал себе дополнительно пару бутербродов и заварил кофе. Но прежде зашел в кабинет, и не зря, на столе лежала ежедневная почта, а сверху – приглашение в императорский дворец на благотворительный вечер. Глянул на число и время. Сегодня, в 6 вечера. Странно, что подобное приглашение оказалось у меня на столе. Думал, обида у государя на меня осталась, хотя приглашение не на личный прием, а под благовидным предлогом сбор денег. Личных отметок, как договаривались, на приглашение не было. К тому же конверт не спецкурьер доставил, бросили в почтовый ящик, как и газеты. Пролистнул газеты, а вот это интересно. Между листами одного из еженедельников был вложен в четверо сложенный листок из желтоватой бумаги. Раскрыл. Идея МГС, люди Шаэль, ни черта не понятно. Отложил в сторону листок и задумался. Заключительная Эль, понятно, лист. Только почему не пришел сам, а дал знать таким способом? За ним следят, или Ольга сдала? Вполне возможно. Правда, посадить его повторно ни за что, никому не навредил, не украл, не ограбил. Что касаемо стычки во дворах, то после пару раз они встречались и повода для выяснения отношений не было. Записка все же интересная. Что означает М? Мистер, англичанин, вряд ли, хотя кто знаете, ГС, скорее всего инициалы, но по двум буквам попробую угадать, кто есть кто. Задачка еще та. Так, стоп, а если министр? Включил компьютер и в графе поиска набрал министры. И чуть ли не в самых первых строках взгляд выцепил соответствие: министр внутренних дел и внутренней безопасности Скоробогатов Георгий Евсеевич. ГС может означать Георгий Скоробогатов, вполне, если память не подводит, мы с ним встречались в Зимнем. Как его охарактеризовала Ольга, честный порядочный человек, близкий друг императора, по поводу чести и порядочности оставим, не мне ее мерить, а что тот мог являться инициатором стычки во дворце, вероятность высока, а позже, когда тщательно распланированный сюжет с моей гибелью затрещал по швам из-за гибели Разумовского, не придумали ничего другого, как совершить покушение на Макрила. А если на моего наставника покушались из-за чего-то другого, к примеру, узнали, что именно тот достал мне аппаратуру для выявления прослушки, может быть такое, может, и попытались убрать человека, который, к тому же, не побоялся властей и пришел ко мне вопреки всем запретам. Интересно, только сейчас задумался, а кто был первым выгодополучателем от моей гибели? Император и его друг, могли, но не они. Ольга, вот кто первая в очереди за наследством отца. Может, и ошибаюсь и думаю о людях слишком плохо, но жизненный опыт чего-то достоит. Пусть лучше буду ошибаться, чем пропущу удар с близкого расстояния. А если сделать так, вот кому в голову пришло городской телефон ставить у входных дверей, дурь какая-то. Поднялся было с кресла, чтобы идти и звонить по городу, но тут же плюхнулся обратно. Можно ведь из трубки, но только так, как при последней встрече предложил мой собеседник. По памяти набрал номер, услышав женское «да», попросил написать записку для тети жени. Что было в голове Евгения, начальника службы Разумовских, когда он мне диктовал телефон и говорил, как действовать дальше, я не знал. Продиктовал текст полученной записки и попросил не тянуть с извещением получательницы. Услышав подтверждение, что как только Женечка появится, ему передадут, в телефоне загудели гудки. Что ж, пусть теперь не у меня одного голова болит. Там человек более опытный в подковерных играх, куда мне до него. Совсем не был удивлен, когда через полчаса на столе загудел телефонный номер на экране не определился. Здравствуй, дорогой, вот чего угодно ожидал, только не мелодичного женского голоса. Спасибо, что не забыл обо мне. Передали твое сообщение, дорогой, ценю. Очень вовремя. Я пришла к тем же выводам. Ты сегодня во дворец собираешься, решил подыграть, чего уж там, не хотел, тетя Жень, но если надо, надо, милый, только приди чуть пораньше, а то там толчая будет, можем и не увидеться. Да, пока не забыла, сестренку с собой не бери, лишней будет, я ей уже отказал, вот и умница, тогда до встречи, и смотри по сторонам, сейчас, говорят, начали первый снег с крыш скидывать, поберегись. Спасибо, учту. Дурацкий разговор закончился. Забавно, как в фильмах о шпионах. Все иносказательно, даже несмотря на то, что в трубке постоянно что-то скрипело и шуршало. Наверняка ведь говорили по защищенному каналу, да и голос. Скорее всего, не сам Евгений со мной говорил, а какая-то помощница, а тот был рядом. На синтезированный голос мужчины совсем не похожи. А вообще молодец, СБшник. Ольгу сестрой назвал, словно зная всю нашу семейную историю. С другой стороны, старик, глава рода Разумовских, мне прямым текстом заявил, что знает, сколько мне в реальности лет, как там прозвучало, завидует моей второй молодости, вроде бы так, снег с крыши, открытое предупреждение, что мне может что-то грозить, скорее всего, тело все еще болит, вот лишние доказательства, что ничего нельзя планировать заранее. Ладно, сейчас надо убраться на кухне и позвонить в жилконтору, пусть в срочном порядке придут и сменят замки. Пора из дома делать крепость, нифига здесь слоняться кому попадя. Сестрам тоже ключ не дам, ничего не случится, если лишний раз пройду по коридору и открою-закрою дверь, чем вздрагивать по утрам от непонятного шума в прихожей. Из жилконторы примчались почти мгновенно. Двое прилично одетых мужчин выслушали все мои хотелки, и когда один из них умчался за новыми замками, второй, не теряя времени, стал снимать старые. Так что через час я стал обладателем двух новых замков, один из которых вообще не имел ключей как таковых, снаружи открывался по сканированию трех поочередно прикладываемых пальцев и кодового слова. Как мне объяснили, там не столько кодовое слово имело роль, как проводился анализ голоса. В общем, сплошная электроника и электрика. К тому же замок был с автономным питанием, чтобы в случае отсутствия электричества я мог попасть домой. Встроенные в замок аккумуляторы гарантировали бесперебойную работу в течение минимум 10 лет. Когда слесари ушли, не спеша настроил замок и с десяток раз открыл-закрыл дверь. Все работало безукоризненно, но так и заплатил за это чудо техники более чем приличную сумму. Второй замок был чисто механическим, но тоже высшей категории взломостойкости. В общем, смешно сказать, но именно только сейчас я смог почувствовать себя в своем доме как дома. Тавтология, тем не менее, близилось время обеда, а сестры ко мне так и не пришли. И даже хорошо, смог скинуть с себя лишнюю одежку и бегать так, как привык за многие годы, полураздетым. Сварил на пару-тройку дней кастрюлю борща, а на вечер заранее сделал салат и картошку с хорошим таким куском мяса. Был уверен, что на этом балу вряд ли будут нормально кормить, а ложиться спать голодным не привык. Потихоньку близилось время, когда надо было начинать собираться. Чего одеть, думать, белая рубашка, галстук, темно-коричневый костюм, такого же цвета туфли, в принципе, я готов, сверху плащ и в руку зонт. На улице снова периодически срывался дождь. Вызывать машину посчитал излишне и потихоньку добрался до дворца. Сегодня там не было столь много охраны, как в первый мой визит, но и люди могли пройти не выше второго этажа. Дальше проход был закрыт. Все-таки резиденция главы государства, не проходной двор. На входе отдал приглашение и меня пропустили. Сбросил с себя плащ, который вместе с зонтом сразу же унесли в гардероб, взамен вручив крохотную магнитную карту. Народа было много, а входная дверь все открывалась и открывалась, впуская все новых и новых людей. Мужчины в костюмах, иногда во фраках, и дамы, наряженные, наверное, во все самое лучшее, что имели. В голове мелькнуло, на кой вся эта показуха, когда здесь будет очередная обдираловка посетителей, но мнение свое оставил при себе, потому что не успел подняться на второй этаж, как ко мне подошел слуга в ливрее и подал вдвое сложенный листок. Открыл, прочел. Меня приглашали в один из кабинетов для конфиденциального разговора. Кто конкретно приглашал, осталось, как говорится, за кадром. Пришлось идти за провожатым. В кабинете, куда вошел, царил полумрак. «Добрый вечер, Александр Николаевич», — послышался из угла негромкий знакомый голос. «Проходите к нам, присаживайтесь». Понятно. За низким столом в глубоких креслах сидел глава Разумовских, Георгий Алексеевич, и незнакомый мне мужчина средних лет, Евгения, которого ожидал увидеть, не увидел. «Что желаете выпить?» Из сумрака ко мне нагнулась фигура местного официанта. «Кофе, коньяк, спасибо, не надо. Принесите стакан воды». Минуту, и человек словно растворился в темноте. «Чего скромничаете, Александр Николаевич?» — рассмеялся незнакомец. «Платить не надо или боитесь, что отравит? Так при желании и воду можно насыпать что угодно». «Я не прав, правы», — вступил в разговор старик. «Только здесь, во дворце, не отравит. Познакомьтесь, Никита Аркадьевич, градоначальник, владыка сего славного города. Александр Николаевич, наш перспективный молодой друг». «Скромно вы его представили, Георгий Алексеевич, а меня, значит, выставили прям во всей красе. Крепенький такой мужчина, явно склонный к полноте», — рассмеялся вроде добродушно, но наигранность была очевидна. «Как вам наш город, Александр Николаевич?» Мужчина улыбался, но его острый взгляд и холодные глаза, казалось, пронизывали насквозь. «Слышал, вы недавно вернулись после долгих лет отсутствия. Изменился наш стольный град? Для чего была устроена эта встреча, я не понимал, но, видимо, меня в очередной раз проверяли. Только на что? На вшивость или на лояльность? А если буду говорить правду, как на это отреагирует здешний мэр?» «Что ж, я не напрашивался. Что желаете услышать? Правду или...» «Конечно, правду. Мнение человека, который свежим взглядом может оценить труд многих тысяч людей, дорогого стоит. А не будете потом обижаться на откровенность, уважаемый? Мое мнение ведь субъективно, и на него, к тому же, влияет многое. Эмоции, например, даже погода. Не буду. Оцените, если можно, одним словом». «Прекрасно, хорошо, убого. Я не оцениваю окраины города и даже районы, которые находятся недалеко от центра. Удивительно, но чем дальше от Невского и резиденции императора, тем на душе становится светлее и чище. А вот Невский, лицо периферийного заштатного городка. И что так, видели города получше?» Раздался голос со стороны, и я понял, что в этой комнате есть еще люди, и все слушают именно наш разговор, точнее меня, и получше, и почище. По крайней мере, без кучного за у дворца государя. Забавно, да, а я такое видел. Прямо посреди Аничкова моста, на центральной улице современные машины, а между ними бредут клячи с повозками. Экзотика. Подобное можно встретить лишь в западных столицах, но там не повозки, а кареты, в которых катают гостей. И то, маршрут подобных четко регламентирован. Странно слышать подобное суждение, но я полностью согласен с молодым человеком, раздался новый голос. Давно пора освободить город от лошадей и коров. Давно уже вам об этом говорил. Разве не так, что и коровы в городе есть? Класс. Я засмеялся, но мое настроение не разделяли двое видимых собеседников. А еще что не понравилось, явно через силу спросил градоначальник. Неужели все так плохо, Никита Аркадьевич? Позвольте задать вопрос. Я постарался сгладить повисшие в комнате напряжение. Вы сами когда последний раз были за границей, чтобы, так сказать, сравнить славный город Петра с другими столицами? Я вообще нигде не был, буркнул мужчина. У меня здесь дел не в проворот. Но фотографии же видели, фильмы смотрели, где показаны города, например, той же Франции, Германии. О Италии и Испании говорить не буду, больно вспоминать ушедшие. Неужели у вас ничего внутри не дрогнуло при виде тех городов, как выглядят дома, как оформлены витрины магазинов? Ведь там тоже частная собственность, но хозяева почему-то смотрят за содержанием своих домов. Скажите, а что мешает нашим домовладельцам делать то же самое? О вывесках магазинов, разваливающихся окнах и балконах, так вообще лучше промолчу. Если позволите, дам совет. Посмотрите на город незамыленным взглядом, а встаньте посреди Невского и осмотрите придирчивым взглядом всего один единственный дом. Честно скажу, будете удивлены. Не верите? Хотите, сам с вами пройду, недалеко, максимум метров 100 отсюда, можно и ближе. Выберите любой дом по усмотрению, и я вам наглядно покажу, что можно сделать, чтобы все выглядело иначе. Вы по образованию художник или архитектор, может, строитель? Раздался очередной ехидный вопрос. Не первый, не второй и не третий. По образованию я инженер, поэтому с точки зрения инженера я оцениваю внешний вид. Хотя, наверное, все же лукавлю. Я смотрю на родной город как житель этого самого города, в котором родился и, дай бог, умру. Наверное, потому мне так и больно. Достаточно, в кабинете раздался голос, который я в итоге и ожидал услышать. Вот не могло быть, чтобы вся эта сказочная постановка проводилась без государя. Последуем предложению нашего юного критика. Посмотрим все вместе, насколько так плохо в столице Руси. Окна на третьем и четвертом этаже все видят, краска облупленная, рамы перекошены. Некоторые так вообще не закрываются, гляди, упадут на головы прохожим. Крыша дома вся вздыбилась, наверняка на верхних этажах постоянные протечки. Трубы водосточные, из трех в полной сохранности лишь одна, остальные заканчиваются на уровне второго этажа. К нашей экскурсионной группе из приблизительно 10 человек, а вместе с охраной, так в два раза более многочисленной, присоединялось все больше и больше прохожих. Кто-то приостанавливал шаг, интересуясь, что происходит, некоторые, услышав критические реплики, специально подключались к обсуждению, потому как все мои слова, произнесенные громко, чтобы слышали все присутствующие, обычными прохожими воспринимались положительно, со всех сторон слышались одобрительные возгласы. Другое дело, рядом со мной большей частью люди молчали, не от того, что боялись императора, а потому, что я всех, помимо воли, заставил посмотреть на дома в центре города несколько иным взглядом. В общем, прошло чуть более получаса прогулки на свежем воздухе, а настроение у правящей верхушки упало ниже плинтуса. На меня уже не косились, смотрели как затравленные звери, прекрасно понимая, что с завтрашнего утра всех поставит в позу просителя. Так а что хотели, чтобы я пел дифирамбы уродам, которые гробит город? Не жалеете, Александр Николаевич, о сказанных словах? У меня негромко спросил Разумовский, когда мы возвращались во дворец. Простите, я должен сожалеть, что сказал правду. Сам, если помните, не напрашивался на откровенный разговор. Мне задали конкретный вопрос и попросили на него четко ответить. Я что, кого-то обманул? В чем, хоть одно мое слово не нашло подтверждения, сказанные слова слышали практически все, кто был в этой группе, и я снова ловил на себе взгляды, иногда злые, иногда сочувствующие, но иногда и поддерживающие. Только тех, последних, было очень мало. Наступил я на больную мозоль многим из верхушки, и не только города, но и страны. Это еще хорошо, что не говорил прямым текстом, что надо бы проверить карманы у тех, кто следит за городом. Понимал, тут бы меня, прямо посреди Невского, и закопали. А вообще сделал в памяти заметку, в самое ближайшее время заказать машину и проехать по всему городу. В первую очередь туда, где был мой дом, на гражданку, если она существует в этом мире, это гражданка. Сам бал таковым не являлся, выступили несколько значимых людей, снова заиграла музыка и люди стали хаотично перемещаться по залам. Кто-то с кем-то здоровались, где-то даже пытались танцевать, но места было очень мало. Здесь собрались, как я понял, люди, которые в большинстве своем хорошо знали друг друга, не старая аристократия, а те, кто имел деньги и вес в обществе, банкиры, промышленники, купцы. Именно купцы, не бизнесмены, что у меня непроизвольно вызывало улыбку. А что делать, когда в этой Руси был полнейший винегрет между так и не ушедшим в небытие 19 веком и концом 20-го с уже сложившимися новыми веяниями и традициями? Хорошо еще никого боярином не называли, а то точно бы двинулся разумом. И так было любопытно наблюдать, когда, скажем, с князем Трубецким беседовали купец Расколов и представитель немецкой компании BMW менеджер Рейслер, благо эта забавная компания остановилась недалеко от меня. Чем закончился их разговор уже на повышенных тонах, так и не узнал, потому что меня очень аккуратно тронули за рукав, привлекая внимание. «Князь вас просит пройти в кабинет, рядом стоял слуга, ведите». Жаль, конечно, что не успел удрать, но продвигался уже к выходу. Пустое времяпровождение, тем более делиться своими деньгами особо не жаждал, тема сегодняшних поборов публично так и не была озвучена. По крайней мере, я не слышал. В очередном кабинете, куда меня отвели и, приоткрыв дверь, впустили, сидел в одиночестве император. При этом лицо у него было, мягко сказать, недовольное. «Проходи, садись», мне кивком показали на стул, «надолго не задержу». «Ты ж хотел уже уходить, верно?» Не стал ничего говорить, лишь пожал плечами. Сел и приготовился слушать. «То, что ты сегодня принародно выдал, ни для кого не является новостью. Говорю, чтобы успокоился, за это ругать тебя не буду, хотя кое-кто очень уж обозлился. Впрочем, мы сами решим эти вопросы, на своем уровне. Ты никогда не думаешь, что и кому можно говорить, а когда лучше промолчать, но делаю скидку на твой возраст, хотя впору уже взяться за ум. Впредь прошу не делать поспешных выводов. С этим вопросом, думаю, решили. Хочу спросить другое. Что у тебя с Ольгой? Ничего такого, о чем можно было бы волноваться ее отцу. Даже так, Александр Валентинович Романов посмотрел на меня тяжелым взглядом. По-простому, отвали, ни в коем случае, государь. Я сказал именно то, что есть на самом деле, не вкладывая в свои слова подтекст. Мы с ней совершенно разные люди. Я это понял, да и Ольга тоже. Она мне не жена, не любовница и даже не возлюбленная. По большому счету уже и не домоправитель, я снял с нее эту обязанность, потому что свои прямые обязанности она выполнять перестала. То есть, как перестала, удивился Романов. После дуэли, государь, от меня убрали всех моих домочадцев. Простите, но кто конкретно угрожал людям, сказать не могу, хотя информацией владею. С тех пор пришлось взять все в свои руки.